Апрельским утром 1242 года, увидев приближающихся врагов, князь Александр поднял руку и произнес: «Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным народом». Эти слова стали прологом знаменитого ледового побоища. Как пишут летописцы, только убитыми на льду Чудского озера остались лежать более 500, как тогда говорили, немцев. Но вот в ливонских хрониках мы читаем, что русские зарубили тогда всего 20 тевтонцев. Скорее всего, это имелись в виду рыцари. А хроники еще пишут о якобы всего шести взятых в плен. Так все же, что происходило неподалеку от Пскова в апреле 1242 года? У нас в гостях историки Петр Стефанович и Юрий Артамонов. Здравствуйте. Юрий Артамонов родился в 1972 году, окончил Российский государственный гуманитарный университет, заместитель заведующего кафедры истории университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат исторических наук, автор более 40 научных работ по истории Руси и Русской Церкви. Петр Стефанович родился в 1974 году, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках». Потери всегда любят у нас обсуждать. Так сколько всего пришло тевтонцев, скажем так, войска? Приблизительно сколько это было человек? И каков масштаб в соответствии с тем временем, когда это было, а это войско имело? Ну, если ориентироваться на работы 60-х, 70-х годов, то мы там можем встретить цифру очень высокую. Это приблизительно 15-17 тысяч человек. Вот, в последнее время вот эти оценки подвергнуты серьезному сомнению. И действительно, согласно нашим русским летописям, на льду Чудского озера погибло 400 немцев, 50 из них попало в плен, а чуди, то есть эстов, без числа. В то же время рифмованная хроника, то есть хроника, составленная в конце 13 века, собственно говоря, видимо, одним из братьев Ливонского ордена, которая, соответственно, преувеличивает заслуги ордена в борьбе с язычниками, говорит о том, что в этой битве потери ордена составили 20 человек убитыми и 6 пленными. Вот. Ну, естественно, что каждая сторона, которая одерживает победу, склонна к тому, чтобы завышать свои успехи, да, преувеличивать значимость того, что произошло. Соответственно, сторона, проигравшая битву, всегда склонна занижать. Но действительно, по наиболее взвешенным, трезвым оценкам, говорить о 10, 15, 17 тысячах, 17-тысячной, 15-тысячной армии на льду Чудского озера, конечно, это явное преувеличение. Но достаточно сказать, что в момент, вот в этот период, количество братьев в Ливонском ордене не превышало 150 человек. Это, собственно говоря, рыцари. Вот. Если мы говорим о Ливонском ордене, вернее, о ордене меченосцев, который в 37 году слился с Тевтонским орденом, то там даже в наилучший период его развития не было, количество рыцарей не превышало 110 человек. Вот. Много ли это или мало? Вот. По меркам Средневековья это, безусловно, много. И действительно, сражение на Чудском озере, оно, безусловно, значимо. Потому что в сражениях периода Средневековья, это касается не только региона Прибалтики, но и Франции, Италии, Германии, сражение считалось крупным, если в нем участвовало 5-6 десятков рыцарей. Считалось крупное сражение. Собственно, сражения, где принимали участие сотни рыцарей, их, собственно говоря, можно насчитать по пальцам, их не так много. Но в качестве примера, да, знаменитая Грюнвальдская битва 1410 года. Там принимало участие всего лишь навсего 200 рыцарей. Хотя мы говорим об этом как очень важном событии, таким значимом событии в истории Прибалтики. Вот. Поэтому я думаю, что на льду Чудского озера армия, немецкая армия не превышала 2000 человек. Причем, собственно, рыцарей там было немного, я думаю, до 50. Тевтонский орден, католический духовный рыцарский орден, основан в конце 12 века в Палестине во время крестовых походов. В 13 веке было образовано государство в Прибалтике на землях, захваченных орденом у пруссов, литовцев и поляков. Тевтонский орден был разгромлен в Грюнвальдской битве 1410 года. С 1466 Тевтонский орден стал вассалом Польши. В 1525 его владения в Прибалтике были превращены в светское государство Пруссию. в этой армии были не только братья Тевтонского ордена, да, а о них и пишет автор хроники. Там были рыцари датские, и там были рыцари Юрьевского епископа. То есть приблизительно 50-60 человек. Ну и кнехты, да, то есть пехота, арбалетчики, оруженосцы. Обычно они были в соотношении 1 к 10. Один рыцарь, 10 вот, кнехтов. Вот. Поэтому кнехтов было, я думаю, тоже где-то до 1000 приблизительно. И, соответственно, эсты, то есть союзники рыцарей, которые участвовали в битве, тоже, наверное, до 1000. То есть, ну, где-то до 2000 человек вот эта армия, которая противостояла Александру Ярославовичу Невскому. По меркам Средневековья, еще раз подчеркиваю, это достаточно большое количество. Это достаточно серьезная сила, внушительная сила. Вот. И потери, которые понесли рыцари, они, безусловно, значимы. Потерять 26 рыцарей, если орден потерял только 26 рыцарей, это, безусловно, серьезное поражение, очень серьезное поражение. Достаточно, например, сказать, что в битве под Юрьевом 1262 года новгородцы потеряли двух знатных мужей в битве под Юрьевом. А Юрьев – это была очень серьезная крепость, там три уровня обороны было. Крепость была взята, и новгородский летописец пометил себе, что двое знатных мужей в этой битве были потеряны. Поэтому, конечно, не нужно сопоставлять битву на Чудском озере, там, я не знаю, с Ватерлоо, Бородинской битвой. Это совсем другое время, совсем другие цифры. Для того времени это, безусловно, очень серьезная победа. Это серьезное поражение, которое потерпели вот, западные рыцари от князя Александра Ярославича. Надо учитывать, что на одного рыцаря приходилось там 10, там 15, 12 вот этих вот пехотинцев-кнехтов, то есть легко вооруженных воинов. И если мы учтем, что летописец имел в виду не рыцарей, а как раз рыцарей с вот этих, с этими там 10, 12, 15 кнехтами, то как раз мы получим цифру приблизительно 400, около 25 рыцарей плюс там 10-15 кнехтов, легко вооруженных воинов в их окружении, на каждого рыцаря, вот мы получим приблизительно там несколько сотен, 400 человек. Да, и, собственно говоря, летописец он не лукавил. Он написал 400 немцев в битве на Неве, да, когда Александр Ярославич столкнулся с шведским войском, остановившимся в устье Невы. Потери новгородцев, они оцениваются как очень серьезные. А новгородцы потеряли там 20 мужей, то есть 20 профессиональных воинов. Это считалось много. По меркам того времени это считалось много. Такие сражения просто так не выигрываются. Нужна была подготовка. Вот что можно по этому поводу сказать? Ну, мне кажется, здесь два важных таких момента надо различать. С одной стороны, чисто военные приготовления, да, в которых, безусловно, проявился полководческий талант Александра, потому что обе его знаменитые победы, ну и не только эти, но и другие тоже одержанные им победы, Невское и Ледовое побоище, они, конечно, продемонстрировали его талант и организационный, и полководческий, вне всякого сомнения. И та, и другая операции военные, именно с военной точки зрения, они были проведены так, очень по-умному, что ли. Особенно, вот эта, особенно подготовка была важна для Ледового побоища, когда действительно силы и с той, и с другой стороны были довольно большие. Здесь важно было обеспечить тылы заранее, собрать силы определенные, определенным образом их построить. Это вот знаменитая тактика, которая была приведена, которая была применена Александром для того, чтобы заманить основные силы вот, тяжело вооруженных рыцарей тевтонских или ливонских в середину войска и окружить их на льду. Все это, конечно, говорило о его таланте как полководца. Но, с другой стороны, конечно, не надо забывать и о его талантах дипломата и государственного деятеля, который широко мыслил и который прекрасно понимал важность защиты Новгорода не просто как, так сказать, города отдельного русского. И не только он там защищал этот Новгород, как, собственно, новгородский князь. Но он, конечно, мыслил, как бы мы сегодня сказали, общерусским масштабом. И он, я думаю, что прекрасно понимал и важность защиты русской земли, в широком смысле этого слова, с запада от угрозы, которая шла из Прибалтики или Швеции. если посмотреть в целом на историю северо-восточной, северо-западной Руси того времени, то, в общем-то, ту политику, которую проводил Александр Ярославич, она очень хорошо укладывается в политику владимирских князей, в политику его отца Ярослава Всеволодовича, в политику Юрия Всеволодовича. То есть они достаточно рано осознали ту опасность, которая грозит Руси, которая сходит с Запада, и они активно включились в эту борьбу. И, по сути дела, Александр Ярославич, он продолжал эту политику, и ее продолжали его дети, и Дмитрий, и Андрей Александрович, они продолжали эту политику. Собственно говоря, сами проблемы-то, да, когда Прибалтика стала ареной вот этих вот острых противоречий, они закладывались еще в XII веке. Отсюда, в общем-то, растут ноги. То есть она же к XIII веку стала ареной очень острых противоречий сразу нескольких государств. Здесь мы имеем и Ливонский орден, здесь мы видим интересы датской короны, интересы шведской короны. Здесь мощное государственное образование, возникшее в 30-е и 40-е годы XIII века, это Литовское княжество. Здесь Полоцкое княжество, которое преследует свои интересы. Здесь Великий Новгород, здесь, наконец, Папа, который тоже не безразличен. Здесь у нас появляются рыцарские ордена на рубеже 12-13 века. То есть это арена очень острых противоречий. И в той ситуации, в которой оказался Александр, она была очень непростая. То есть даже по сравнению со своими предшественниками. Да, ведь, собственно говоря, его самостоятельное правление в Новгороде начинается с 36 года. Да, буквально через год происходит та трагедия, которую в науке принято называть Батыевым нашествием. И в этой ситуации ему, конечно, нужно было искать какие-то выходы и пробовать себя на дипломатическом поприще и решать вопросы военной стратегии. Ситуация, конечно, была очень непростая. Петр Великий большое внимание уделил памяти Александра Ярославича, что он считал его одним из таких наиболее выдающихся русских святых, Александр Невская лавра. Да, в 1710 году основанная, а в 1724 году по инициативе Петра осуществляется перенесение мощей в Александру Невскую лавру. В 1725 году учреждается орден. На западном, условно говоря, направлении можно говорить, что действительно победы Александра Невского были одни из самых славных. Ну, если не единственные, то, во всяком случае, действительно наиболее выдающиеся за всю русскую историю ко времени Петра I. Потому что в течение всего 17 века, в общем, Россия либо просто проигрывала, либо в лучшем случае, так сказать, не выигрывала те конфликты, которые были на западном направлении. Ну, достаточно вспомнить Ливонскую войну, да? Ну, конечно, самое не... Ну, это уже 16 век, да, при Иване Грозном. Ну, хотя начинался она хорошо, но закончился она, конечно, поражением. Вот. Но мне кажется, что касается Александра Невского, здесь еще очень важно помнить о том, что Петр I был не только тем человеком, который возобновил, так сказать, память Александра Невского в связи со своими победами снова вот на западном направлении над Швецией, но он и привнес, конечно, определенный очень важный такой идеологический элемент, новый в понимании роли Александра Невского, потому что до него, до начала XVIII века, Александр Невский воспринимался ну, как покровитель русской земли, как князь-защитник и защитник русской земли, защитник правоверия, защитник благоверия, то есть защитник православной веры. И именно это было, собственно, основным мотивом почитания князя, которое началось уже очень вскоре после его смерти, уже во второй половине XIII века, и потом на протяжении XIII, XIV, XVI веков. И в XVI веке на знаменитых Макаревских соборах 1547-49 годов Александр Невский был канонизирован как святой, именно как благоверный князь. Это было, значит, самое важное в его образе, так сказать, было защитник русской земли, защитник веры. А Петр I принес совершенно новый элемент в понимание роли, образа Александра Невского. Это такой имперский. Александр Невский теперь должен был быть не просто защитником русской земли и веры, но он должен был олицетворять собой, если угодно, не вкладывая, может, плохого содержания в эти слова, имперские амбиции России. Он должен собиратель земель, защитник, да, так и не да. Просто собиратель и защитник, он должен был оказывать покровительство России русскому воинству в ее новой роли европейской державы, европейской империи, империи, объединявшей разные народы, разные территории. И в таком виде этот образ существует на протяжении всего то, что мы сегодня называем историки имперского периода русской истории, то есть 18-19, начало 20 веков, вплоть до падения царской России до 1917 года. И именно этот идеологический элемент, он потом стал главным в осмыслении роли Александра Невского тоже в советское время. Потому что, конечно, в советское время защитникам правоверия князя трудно было как-то позиционировать, опять же, выражаясь современным языком. И никто этого не делал. Тот же Эйзенштейн совершенно нигде не упоминает, никак в фильме не дает понять, что Александр Невский был святой. Но он был именно защитник государства, он государственный деятель. Вот это вот элемент, который был советской идеологией, советской пропагандой, заимствован из, собственно, от Петра, от царской идеологии 18-19 веков. Орден Александра Невского учрежден в мае 1725 года императрицей Екатериной I. Одна из высших наград России, предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал жаловаться в награду трудов за отечество подъемлемых. Среди награжденных орденом Суворов, Кутузов, Милорадович, Платов, Раевский. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден Советский орден Александра Невского, которым награждались офицеры Красной Армии, от командира дивизии до командира взвода. Я предлагаю немножко сменить ракурс и поговорить о ранних годах нашего благоверного князя святого. Его воспитывали как воина или как подвижника, как государственного деятеля, как князя. Вот сейчас в последнее время уточнили дату его рождения. Это май 1221 года. Первые известия о нем в летописи встречаются спустя аж 7 лет. В 1228 году говорится о том, что князь покинул Новгород и оставил там двух своих сыновей, Александра и Федора. Александр, кстати, был вторым сыном в семье Ярослава Всеволодовича. Всего у него было 9 сыновей. Правда, в 33-м году, после смерти Федора, он стал старшим. Но я думаю, воспитание и образование, как получилось, традиционное для княжичей того времени. Судя по всему, он знал латынь, греческий. Вот. Ну и достаточно рано, наверное, его начали приучать к военному делу. По крайней мере, мы знаем имена наставников, которые были оставлены Ярославом Всеволодовичем в Новгороде. Это Федор Данилович, боярин. Вот именно вот эти дядьки, наверное, и на них возлагалась ответственность за воспитание молодого княжича. Видимо, они им прививали какие-то основы и военного искусства. То есть он воспитывался в Новгороде? Да, воспитывался в Новгороде преимущественно. Преимущественно вырос в Новгороде. И отец его достаточно многое время провел в Новгороде, княжил в Новгороде. И, кстати, с помощью новгородцев в 1236 году захватил Киев. И интересно, что после захвата Киева Ярославом он оставляет именно Александра в Новгороде. Он же 15-летний княжич, уже достаточно взрослый по тем временам человек. Начинается его самостоятельное правление вот с 36 года по 52. А как удалось вот в те годы, я понимаю, что до Новгорода Батый не дошел, но все равно собрать ресурсы для противостояния? Ведь это же, вот мы говорили об организационном таланте, но ресурсов было очень мало. Но Александр Ярославич на помощь дяде Юрию Всеволодовичу, да, вот, в общем-то, не пришел. Он остался в Новгороде. Та трагедия, которая произошла на реке Сети в 1238 году, где погиб великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, там ни Ярослава, его отца, ни Александра не было. Они не принимали участие в этом сражении. Вот. Я думаю, что у них не было возможности. Просто не было возможности. Новгородцы просто не пустили бы его туда. Вот, то, что угроза была достаточно серьезной, и последствия могли быть очень серьезные. И, собственно говоря, до последнего момента не было ясно, пойдет ли Батый на Новгород. Ведь все-таки в пределы Новгородского княжества татары вошли, да, и 2 недели осаждали Торжок. Причем осаждал его не какой-то там один отряд, а осаждал войско в целом под предводительством Батыя. Вот, и, собственно говоря, после взятия Торжка, который, как я еще раз подчеркиваю, очень достаточно ожесточенное сопротивление оказал, в общем-то, монголы пошли на Новгород и не дошли до него там около 100 верст. Только потом было принято решение повернуть назад. Вот. Поэтому до последнего момента было неясно, как сложится ситуация, и поэтому, конечно, новгородцы вряд ли бы отпустили бы князя вот, на северо-восток. Насколько вот верен образ, который создан там, естественно, в последнее время, там, 50 лет назад, что простой относительно вот, народ прекрасно понимал разницу между там, игом, да, хотя это, может быть, далеко было, все-таки не дошли, и вот той тотальной как бы, войной, которая могла возникнуть, если пришли бы тевтонцы. То есть это что было? Это было это уже не нашествие, это было просто истребление. Монголы действовали в целом, конечно, более жестоко, и если уж говорить о выжженной земле, то это скорее применимо, конечно, к действиям монгольского войска и монгол. Тевтонцы, они действовали по-другому. Им было важно две вещи. Ну, первое, конечно, это просто доходы, ресурсы денежные, людские. И вторая – это миссионерство, миссионерские цели. То есть надо было крестить тех, кто еще не был крещен, а на новгородской земле, ну и в прилегающих там, прибалтийских землях еще жило довольно много язычников, в основном угрофинские племена. И, кроме того, конечно, вот где-то с 30-40-х годов появляются новые нотки, новые идеи в политике папской курии, политике папства, которая призывает обращать внимание вот такое вот миссионерское и на, собственно, русские земли, и на русских, которые тогда впервые как раз начинают называть схизматики. Но о выжженной пустыне говорить не приходится, потому что зачем же устраивать выжженную пустыню, да потом сам останешься без доходов, во-первых, а во-вторых, крестить будет или перекрещивать будет некого. Так что тевтонский орган действовал не так. И, кстати говоря, мы имеем пример как раз вот в эти годы, в 1240 году, в конце 2240 года, немцы, орден захватил Псков. И более года Псков находился под властью немцев. Ну и никаких там уж особенных массовых казней, и тем более там геноцида, выжженной пустыни, ничего подобного не было. Просто была, так сказать, установлена власть ордена, который начал взимать дани, начал взимать доходы. Но, кстати говоря, вопрос о перекрещивании, о каких-то там, о каком-то миссионерстве, собственно, в Пскове по отношению к русским людям, видимо, тогда не встал. Во всяком случае, никаких данных об этом нет. Ну и еще важно тоже очень не забывать то, что часто делается вот в литературе, особенно в литературе советской делалось, часто говорится о том, что якобы немцы и орден объявил крестовый поход, когда начал наступление на вот, собственно, русские земли новгородские. Да, восточный поход. На самом деле, конечно, о крестовом походе тоже речь не шла. Никаких нет данных о том, что были бы какие-то призывы со стороны папы объявить крестовый поход, или что был каким-то образом объявлен, может быть, значит, самостийно орденом. Ничего подобного нет. Крестового похода, конечно, объявлено не было, но другое дело, что действительно какие-то миссионерские цели были, и определенная религиозная конфронтация уже намечалась в то время. Она вылилась уже позже, уже с конца 13-го, в 14 веке, она вылилась действительно в противостояние и в взаимные обвинения, но о крестовом походе речь, конечно, не шла. Официальные буллы римского папы с призывом к западноевропейским рыцарям идти в Прибалтику накануне агрессии 40-х годов не было. Но все-таки в 37-м году был заключен очень важный договор между Ливонским орденом и датской короной о совместных действиях на Востоке. Причем заключались они при посредничестве папского легата. Мне кажется, это очень показательный момент. И на Западе очень были хорошо информированы о ситуации на Руси. В западноевропейских хрониках прекрасно знали о том, какие потери понесла Русь в результате Батыева нашествия. И не только, кстати, Батыева. Они знали о тех потерях, которые понесла Русь в битве на реке Калке в 1223 году. То есть они были прекрасно информированы. Любопытно, они, более того, неоднократно в хрониках и источниках того времени западноевропейских отмечается о том, что это привело к активизации наших западных соседей, причем не только ордена и Юрьевского епископа. Это привело к активизации литовцев, которые начали совершать набеги на русскую территорию. И в 1939 году им даже удалось захватить Смоленск. Правда, они были оттуда вскоре выбиты. То есть вот наши западные соседи, шведы, датчане, орден, литовцы, они прекрасно понимали, что произошло в 1937-1938 году, и каждый из них пытался не опоздать и не быть обойденным другими. И отсюда возникает вот эта вот агрессия, вот это движение. А что касается крестовых походов, то да, может быть, они и официально не провозглашались на уровне папы там, в конце 30-х годов, но они провозглашались с конца 12 века. То есть первый крестовый поход, провозглашенный римской курией в отношении Востока, это 1170-71 год. Потом в 90-е годы сразу три похода. 93-го, 94-го, 97-го, 98-го. Там папа, значит, Селестин III официально обращается к западноевропейскому рыцарству. Значит, вот, пожалуйста, идите, и вам простятся все грехи, обращение или смерть. В 1147 году, в момент подготовки второго крестового похода во Франкфурте, собираются немецкие князья, и там впервые заявляется о том, что необходимо организовать поход на восток. И там впервые прозвучал этот лозунг «Обращение или смерть?». Меняется сама идеология крестовых походов. То есть, если раньше речь шла об освобождении, значит, территории, некогда принадлежавших христианам, сейчас вот они, значит, завоеваны неверными, то в середине XII века идеология крестовых походов принципиально меняется. То есть, речь идет уже о язычниках. То есть о насильственном насаждении христианства. Правда, конечно, для второй половины XII века это такой вялотекущий процесс. В принципе, Ливонская кафедра, она официально возникла в 1184 году. Вот. Но до конца XII века, в общем-то, никаких серьезных успехов на этом поприще добиться не удалось. Собственно говоря, с приходом Адальберта, вот этого знаменитого ливонского епископа, который основал Ригу, по инициативе которого был основан орден меченосцев в 1202 году, вот ему удалось уже добиться весьма значительных успехов. Орден меченосцев – немецкий католический духовно-рыцарский орден, официально называвшийся «Братья Христова воинства». Основан в 1202 году. Традиционное наименование меченосцы произошло от изображения на белых плащах рыцарей красного меча с крестом. В начале 13 века меченосцы захватили многие земли Восточной Прибалтики, третья часть которых, санкции папы в 1207 году, была закреплена за орденом. В 1234-м новгородский князь Ярослав Всеволодович нанес меченосцам тяжелое поражение близ Дерпта, современной Тарту. Остатки ордена в 1237 году слились с Тевтонским орденом и образовали в Восточной Прибалтике Ливонский орден. Начало 13 века – это перманентный крестовый поход. Если мы почитаем ливонские хроники, значит, Адальберт каждый год отправляется на запад в поисках пилигримов. Каждый год он ездит туда, отряд приезжает. Значит, на следующий год он едет за следующим, этот отряд уезжает. То есть это вот первые годы 13 века, это постоянные поездки Адальберта в поисках крестоносцев, их называли пилигримами, для того, чтобы, значит, вот их привести в Прибалтику. А потом, собственно говоря, сам орден. То есть это и есть, на самом деле, крестовый поход, который официально был закреплен папскими документами. Нет, нет, но здесь важно все-таки проводить определенные различия. Тот крестовый поход, вот о котором Юрий говорит, он был объявлен действительно и, в общем, был более-менее, можно согласиться, перманентный, по отношению к язычникам, к тем людям, которые не были крещены, к христианству никакого отношения не имели. А речь-то идет в советской литературе. Идея была в том, что был объявлен крестовый поход против русских христиан, против православных, которых там действительно вот начали в это время называть схизматиками. Вот это все-таки принципиальная разница. Одно дело язычники или арабы не христиане, а другое дело, собственно, тоже христиане, хотя, может быть, другой конфессии, других обрядов. Поэтому он и не был назван крестовым, но, тем не менее, политический вектор, точнее, внешнеполитический вектор активности вот этой, он налицо. И в условиях ослабления Руси после нашествия, или вот уже под игом, которое находилось, конечно, соблазн был велик. То, что не захватили монголы, забрать себе. Конечно, ситуация была очень удачной. И надо было воспользоваться, и попытались воспользоваться. В этом, собственно говоря, и трагедия всей той ситуации, которая сложилась. И прежде всего, крестоносцы были ориентированы на там, ливов, эстов, да, местные вот эти балтские, финские племена. Но, собственно говоря, первые вторжения на территорию Руси немецких крестоносцев – это 20-е годы. Уже тогда первые походы, нападения на Псков. Причем вот хронист пишет о том, что Великая война между рыцарями и русскими началась в 20-е годы. Следующий эпизод нашей сегодняшней беседы – это, собственно, Невская составляющая. Александр ведь у нас Невский. Вот, и поэтому тевтонцы, да, их взаимоотношения, в том числе и с датчанами, и совместные акции на Востоке, скажем так, аккуратно, акции, да, вот, это одно. А вот шведы. То есть, насколько все-таки они были северны, и почему им не удалось договориться с тевтонцами, например, вместе воевать против Руси? Тогда и эффект был бы другой, к сожалению. Ну, нельзя сказать, что им не удалось договориться вместе воевать. Они проводили свою политику в этом регионе, причем политику достаточно устойчивую. То есть они претендовали на земли, прежде всего, значит, Южной Финляндии, начиная там с XII века. Вот Петр уже упомянул, значит, нападение 1164 года. Они действительно на протяжении XII-XIII века и впоследствии, в конце XIII века, они пытались укрепиться на этих землях. Они рассматривали вот эти земли как свою собственную территорию. В отличие от новгородцев, правда, они не ограничивали взиманием дани. То есть у нас принципиально другая политика была к этим территориям. Новгородцы ограничивались, как правило, сбором дани. А что касается тевтонских рыцарей, датчан, шведов, они проводили несколько другую политику. Они стали укрепиться на этих территориях, создавая крепости, опорные пункты. И крестить еще. И, обязательно крестить. Именно, кстати, поэтому любопытно, что ливонские хронисты, в общем, так очень нехорошо отзываются о русских и вообще о русской церкви. Генрих вообще, допустим, ее именует бесплодной матерью, потому что она не стремится к тому, чтобы проповедовать Слово Божье, ограничивается только взыманием дани и налогов. То есть отсутствие экспансии духовной. Да, совершенно верно. Вот. И, кстати говоря, вот почему на первом этапе шведской экспансии эсты, да, достаточно охотно их поддержали. Они рассчитывали, прежде всего, избавиться от вот этого зависимости от Руси. Но когда они увидели, что происходит, да, что имеются, предпринимаются попытки просто закрепить эти земли за там, шведской ли короной или там, датской короной, тогда реакция была совсем другая. Там вот хронисты пишут о совершенно страшных вещах, как расправлялись с миссионерами Запада, их там и сжигали, и суставы ломали, и глаза выкалывали. Сопротивление было очень мощным и очень сильным. Вот. Поэтому политика вот, экспансии шведов, она, это, собственно говоря, не середина XIII века, она имеет свою предысторию. И надо сказать, что новгородцам достаточно долгое время удавалось противостоять этой экспансии. Вот. Поход 1164 года закончился неудачей, и вот новый поход был предпринят летом 1240 года. Кстати говоря, новгородцы думали, что события будут развиваться по тому же сценарию, и шведы пойдут на Ладогу. На Ладогу они не пошли, они остановились в устье Ижоры и попытались создать укрепленный опорный пункт. Вот. И вот это внезапное нападение смешало карты и не позволило укрепиться шведам вот здесь, на Неве. Хотя эту тактику они проводили впоследствии. В 1300 году они вновь высадились на Неве, и здесь им уже удалось построить каменный замок. Они привели с собой мастеров, около года продержались, но сыну Александру Ярославовичу Невскому удалось их выбить оттуда. Они построили крепость, которую русские, название которой русские летописи передают следующим образом – «Венец земли». Вот. Но безуспешно. Вернемся все-таки к активности Ватикана, потому что Ватикан всегда внимательно следил за Востоком, он прекрасно понимал значение его, и в условиях нашествия татаро-монгольских войск, вот, захвата огромных территорий, какова была общая политика Ватикана по отношению к восточным землям? Татаро-монгольское нашествие затронуло далеко не только Русь и русские земли, но, как известно, татаро-монгольские войска направились и дальше в Европу. Да. Ну, на юго-запад, юго-восток Европы, центральной Европы. Они прошли через Венгерское королевство, затронули там часть польских княжеств, и потом, перевалив через Карпаты, они вышли, собственно, к Средиземному морю. Весной 1241 года монголо-татары перешли границу Руси и вторглись в Венгрию. Венгерский король Бела II собрал 60 тысяч воинов и выступил из города Пешта. После трехдневной осады Пешт пал, а затем был разорен. Той же весной 1241 года монголо-татары двинулись в Польшу, захватили Краков, но не смогли взять Вроцлав, Лигницу и Ратибош. Чехии, биты при Аламоуце, в 1242 году монголо-татары потерпели поражение. В Западной Европе европейцы очень хорошо почувствовали, что это такое, там, политика выжженной земли и все такое прочее. И они не могли не быть этим затронуты. И они, конечно, в том числе и Рим, папская курия, они обратили свои взоры на русские земли. Кстати, именно тогда все-таки Русь становится вот важной частью этой политики. Все-таки до того, вот до татаро-монгольского нашествия, Русь интересовала папскую курию, ну, постольку поскольку. Основное внимание было привлечено, конечно, к Византии, а точнее к тому, что осталось от Византии, Никейская империя, Никейский патриарх и взаимоотношения крестоносцев, которые утвердились на территории Византии, там с греками и с теми государствами, которые граничили с Византией или даже входили в ее состав, Болгария, Сербия и некоторые другие. Вот это было наиболее важно. Ну, отчасти, конечно, еще вот немецкая экспансия в Прибалтике, это тоже интересовало папскую курию традиционно. Ну, а русские земли, в общем, они появлялись эпизодически, постольку поскольку. Но татаро-монгольское нашествие принципиально изменило ситуацию в том смысле, что встал вопрос о том, как выстраивать отношения с русскими. С одной стороны, конечно, они мыслились потенциальными союзниками в борьбе с вот этой дикой кочевнической ордой. Ну, как христиане, в общем. Конечно, как христиане, толком, да. С другой стороны, конечно, папская курия имея в виду ослабление русских земель, она, конечно, думала и о каких-то своих миссионерских целях. Ну и, наконец, поскольку основные взаимоотношения русских с Западной Европой осуществлялись через западных соседей русских, то есть венгры, поляки, прибалтийские немцы, то, конечно, папской курии не стоило забывать и об этих силах, и они, так сказать, так или иначе из Рима учитывали их интересы. Поэтому вот как раз я вот уже говорил о том, что где-то в 20-е, в 30-е годы, благодаря вот активной миссионерской деятельности прибалтийских немцев, Тевтонского ордена, в папских буллах появляются новые термины, новые нотки. Речь идет о схизматиках, речь идет о том, что русские тоже являются врагами. Более того, в каких-то буллах папы, даже призывая или поддерживая борьбу, скажем, ордена с Русью, они говорят о том, что те земли, которые вы захватите у схизматиков, часть из них, там, две трети, по-моему, если я не ошибаюсь, вы можете оставить себе. Сама идея о том, что можно поделить вот чужие земли схизматиков, она появляется как раз в 30-е годы. Но именно татаро-монгольское нашествие изменило ситуацию. И эти нотки как раз в конце 30-х, 40-х годов, они уходят совершенно. И скорее речь идет о том, как составить некий общий фронт, в каком-то смысле, может быть, использовать русские земли как буфер против угрозы, которая была, конечно, значительно страшнее. Римский папа пишет, что и ты, Даниил, и ты, Александр, при первых известиях появления татар уведоми братьев Тевтонского ордена, а уж мы поразмыслим, как оказать сопротивление. Да, вот, к сожалению, не сохранилось послание самих русских князей, адресованных папе или папам. Поэтому нам приходится из ответных посланий пап часто перечислять, да, то, что было сказано в том письме, на которое они отвечали. Ну и вот с Даниилом Галицким, там как раз письмо папы более подробно ему адресовано, и там отчасти пересказывается то, что явно писал Даниил. И там прямо содержится как бы ответ папы на просьбу Даниила прислать помощь. Аузилиум – это консилиум, как это по-латински выражено, то есть словом и делом. И папа как раз и обещает эту помощь, мы там сделаем все возможное, но, естественно, политика, у него свои цели, и прежде всего он, конечно, требует от Даниила, и потом он будет требовать этого от Александра. В таких мягких, завуалированных формах. Да, да, он будет требовать признания верховной власти папы. То есть, фактически, он будет вести речь, эти папы, они так и вели, в общем-то, речь, об унии церковной. 1253 году, это уже, значит, после вот этих вот посланий, которые дошли до нас, Даниил Галицкий сообщает римскому папе о том, что вот необходима военная помощь, что татары вот в силе тяжкой, да, на подходе. Значит, римский папа обращается к соседям, значит, он обратился к сербам, маравам, возможно, венграм, вот. К рыцарям Тевтонского ордена он не обратился. Никакой помощи не последовало. Никто не собирался подставлять и рисковать чем-то ради кого-то. Вот 1241 год, когда вот Петр об этом упомянул, значит, Батый вторгается на территорию Венгерского королевства. Значит, князь Белый IV собирает 60-тысячное войско, зная о том, что предстоит очень серьезное сражение. Он обращается к всем, и, значит, германскому правителю Фридриху II, и английскому королю Генриху VII, и пишет папе. Никто из них реально не оказал ему никакой помощи. Но папа его, правда, благословил. Вот. Более того, соседи венгерского короля тут же воспользовались поражением. Венецианцы, ну, правда, венецианцы, да, они вот в своей хронике написали следующее, что вот мы могли бы, значит, вот воспользоваться сложной ситуацией в Венгрии, но мы все-таки этого не сделали. А австрийцы сделали это. Они воспользовались ослаблением венгерского княжества и попытались наложить руку на ряд территорий, которые принадлежали, значит, Беле IV. Вот. Вот эта ситуация, она очень показательна, что все вот эти обещания вот в тех условиях, они были абсолютно нереалистичны. И реализовать их было невозможно. И никакой Тевтонский орден, и никакая Германия реально не могли бы оказать никакой помощи Руси в этой ситуации. И мне кажется, что Александр Ярославич Невский, когда побывал в далеком Каракоруме, в столице Великой Монгольской империи, в общей сложности почти там 1,5-2 года, он прекрасно увидел, что воевать с ними бессмысленно. Ну, невозможно, да. Но плеть обуха не перебьет. Да. Планы Карпини, папский легат, который посетил Каракорум, он, значит, в своем отчете пишет, что никто на земле противостоять им не может, разве только сам Бог. Это вот реалии середины 40-х годов. И поэтому, мне кажется, что и Даниилу Галицкому, и Александру Ярославовичу очень стало это скоро понятно. И... Ну, надо сказать, что вот если сравнивать все-таки двух этих князей, то Александр Ярославович Невский здесь выигрывает. Ему это стало значительно раньше понятно, что от западных соседей едва ли какой-то помощи дождешься, или, во всяком случае, какой-то незначительной. А Даниил Галицкий пытался довольно долго сотрудничать с папством, с папской курией, принял даже корону, причем на определенных условиях. Опять же, мы точно не знаем вот из источников, но, судя по аналогиям, принятие короны от папы, оно должно было сопровождаться клятвой верностью, да, по отношению к папе, признанием его примата, по крайней мере, в церковном отношении. И, скорее всего, эту клятву Даниил принес. Ну, другое дело, что, конечно, реально он ничего, так сказать, никаких организационных шагов после этого не предпринял по утверждению власти папы на землях, подчиненных ему. Но все равно этот акт состоялся. Ну и что, это все равно, конечно, ничему не помогло и ничего не дало. И очень вскоре, в общем, осталась от этой акции только сама красивая корона и больше ничего. Даниил Галицкий, князь Галицкий и Волынский, участвовал в сражении на реке Калка против татаро-монголов в 1223 году. К 1229 завершил объединение Волынских земель. В 1237 сражался против Тевтонского ордена. В 1238 овладел Галичем, а затем занял Киев. Даниил Галицкий содействовал развитию городов, привлекая для этого ремесленников и купцов. При нем были построены города Холм, Львов, Данилов и другие. А насколько реальны вот домыслы, скажем так, не будем, или версии о последствиях негативных для судьбы Александра Невского и его контакты в Орде с папскими представителями? Сам Александр Ярославич с ними не контактировал. Контактировал его отец, Ярослав Всеволодович. Вот он, собственно говоря, у нас единственное свидетельство этого самого уже упомянутого мной папского легата, Плана Карпини, который пишет, что Ярослав вроде как бы склонился к признанию, значит, вот, римского папы в качестве вот, главы церкви. Да? Но это такое, какой-то очень какая-то обтекаемая формулировка, и мы не знаем. Может быть, план Карпини выдавал желаемое за действительное. Ну, или Ярослав сказал какие-то общие фразы. Подобающие в таком случае. Да, да, возможно, заручиться надо поддержкой подумать. Запада. Да, то есть, потому что, конечно, очень аккуратно. Русские князья, русские земли находились в очень тяжелой ситуации и нуждались в любой помощи, откуда бы она ни пришла, против монголов. Поэтому, конечно, они пошли на контакты с папской курией и продолжали контакты с западными соседями. Но другое дело, что в течение 40-х годов, к началу 50-х, стало ясно, что просто ничего из этого не получится. Папские представители постоянно там находились в Орде? Или это были только наезды? Какие-то делегации. Ну, я думаю, что первое время вот эта первая делегация только. Я думаю, а после того, как уже произошел распад Великой Монгольской империи, там, 60-е годы 13 века, то в далекий Каракорум уже и не ездили. Да. Были свои рядом, был сарай. Да. А вот. И, кстати говоря, после того, как на Руси стало понятно, что реальной помощи ждать бесполезно, меняются и нотки в папских посланиях. Послание папы, датируемое 1260 годом, вот о котором Петр уже упоминал, там уже откровенно пишется в адрес тевтонских рыцарей, что, пожалуйста, все города, замки, деревья, селения, все, что вы завоюете, остается за вами на вечные времена. Имеется в виду русские территории. Да. Вот. Там написано. И то же папское послание литовскому князю 1255 года. Он позволяет ему воевать с хизматиками и покорять эти земли. То есть он дает добро на продолжение агрессии в отношении русских земель. И с другой стороны, в житии Александра Невского, составленном вскоре после смерти, буквально в первые годы после смерти Александра, то есть он умер в 1263 году, значит, где-то вот в 64-65 годах, там уже говорится о шведах и о тевтонских рыцарях не так, как раньше было в летописях или в других источниках. О них вообще просто говорили, как немцы. О них не говорили там латынники, крестоносцы еще что-то такое. А вот в житии Александра Невского впервые появляются фразы, где они называются там погаными латынниками и тому подобными эпитетами. Показательно очень. Да, то есть вот это вот конфессиональное противостояние да. Оно то, что как бы началось до еще в мягкой форме началось до татаро-монгольского нашествия, было какое-то время, так сказать, смазано татаро-монгольским нашествием, но потом снова, вот где-то в 50-60-е годы, оно опять начинает все более и более проявляться, и в конце концов оно, конечно, привело к полному расхождению двух конфессий. Да. Очень часто вот, говорят, что ну, такая оценка да, деятельности Александра, вот ориентировался на восток, смотрел на Орду, значит, вот всячески пытался отмежеваться от Запада, на самом деле тоже не соответствует действительности. Да? Изменник, предатель, не поддержал восстание русских князей, антиордынское восстание да, 1252 года. Смысл в этом восстании, к чему это восстание привело? Он просто прекрасно оценивал ситуацию, прекрасно понимал его бесполезность и бесперспективность. В конечном счете, вот та авантюра, которая была затеяна его братом Андреем и Ярославом, она обрекла Русь на новое нашествие, на новые жертвы, на так называемую, значит, вот эту Неврюеву Русь. Много слухов ходит о его преждевременной кончине. Не будем сейчас обсуждать, насколько это там, верно, где и что и как. Но кто был в первую очередь заинтересован в скорейшем уходе Александра Ярославовича с политической сцены в то время? Александр Ярославович у нас разболелся, будучи в Орде, да? Да. И возвращался туда, на Русь, уже тяжело больным человеком. И, собственно говоря, до Владимира-то он и не добрался, умер он в Граце. Вот. Возникает предположение о том, что он так же, как и его отец, был отравлен в Орде. Но я, честно говоря, не вижу оснований для вот подобного рода утверждений. Во-первых, конечно, никаких свидетельств в источниках нет. Если все-таки о его отце известно, что он присутствовал на приеме, значит, принял из рук ханши вот это угощение, и потом разболелся, и тело его странным образом посинело, то здесь еще есть какие-то подозрения, которые указывают на то, что, возможно, был отравлен. Что касается Александра, у нас таких сведений нет. Более того, в общем-то, Александр Ярославович в определенной степени оказал услугу монголам при проведении переписи в Новгороде, вот, особенно в 59-м году. Вот, поэтому оснований отравить его да, и как-то вот, уничтожить, мне кажется, у Орды не было. Кто был из известных людей, кто был советниками, кто был соратниками Александра, на кого он опирался? Он опирался на своих племянников, на своих братьев. С ними он, кстати говоря, со своим братом Андреем, он совершает поход на совершает, значит, с его участием происходит ледовое побоище. Кстати, к братьям своим он относился очень уважительно. Это единственный из князей, который не принимал участия ни в каких междоусобных войнах. И потом уже вот этот самый Андрей, который поднял восстание, он же бежал в Швецию. Александр принял его, дал ему в удел Суздаль. То есть он находился в хороших отношениях со всей своей роднёй, и на них он прежде всего старался опираться в своих действиях. Ну и, конечно, дружину, которая сопровождала князя и в его войнах, и вперед. Ну, кстати, вот Невская битва, она ведь одержана силами, прежде всего, его собственной княжеской дружины. Новгородцев там было мало. Там, в общем, малым числом. Да, малым числом. Хотя герои новгородцы упоминаются. Вот, ну, это же новгородская летопись. Да. Ну и житие тоже, да. Да, житие упоминают о новгородских героях, а там некто Миша, который 3 корабля потопил, Сава, который тоже мужественно сражался. Ну, я думаю, прежде всего, конечно, на дружину и вот на собственную братью. Ну, в общем, вполне традиционные рычаги и механизмы, так сказать, княжеской власти. Они очень теплые, видимо, отношения были с Кириллом. Вот. Да. Я думаю, что не без участия Александра Ярославича была основана епископия в Сарае в 61 году. Кстати говоря, вот еще одна деталь, на которую хотелось бы обратить внимание, это забота Александра Ярославича о пленных. Источники говорят о том, что он тратил большое количество золота и серебра на выкуп пленных из татарской неволи. Вот. Тоже достаточно такое яркое страница. Благочестивое, да, его биографии. Я думаю, что это не преувеличение. И, по сути дела, создание вот этой церковной структуры в столице Золотой Орды, она тоже очень показательна. Это же некая опора. Да? Представительство, опора, да. Это люди, которые находятся в плену, ну, по крайней мере, как-то духовно могут опереться. Вот на эти церковные структуры, которые возникают. Я думаю, что они возникли не без помощи Александра Невского. В 62 году Золотая Орда планировала военный поход против Ирана. Вот. И поскольку русские земли находились в данической зависимости, они должны были не только платить выход, да, и так называемые запросы, они должны были еще и поставлять воинские отряды в войско хана. И вот в 62 году на Русь прибывает Золотоордынский полк, который должен был осуществить, ну, вот этот вот набор своего рода рекрутов. И как себя повел неординарно в этой ситуации Александр Ярославич, он отправил свою дружину и те воинские силы, которые были у него, под Юрьев. На осаду Юрьева, который находился под властью западноевропейских рыцарей. Тем самым показал монголам, что вот он в данный момент не располагает военными силами, идет война на Западе. Ну, тоже характеризует его как человека, который понимал, чем может обернуться поход в далекий Азербайджан для вот этого русского воинства. Что, по вашему мнению, вот сегодня, вот уже как бы в 21 веке, там, что, тут еще все-таки 8-й год сегодня идет, хотелось бы скорректировать в понимании общественным мнением сегодняшним российским вот образа князя? В истории, так как и в жизни, никогда не бывает черного и белого. И это совершенно относится и к таким героям, выдающимся деятелям истории, как Александр Невский. Нельзя его представлять однозначно хорошим или однозначно плохим и злым. И потому что это была, конечно, фигура своего времени, и он делал, что мог, успешно, неуспешно. У него были свои цели, свои представления, свои он исходил, так сказать, из реальности, на что он мог опереться, на что он мог рассчитывать и так далее. Время, которое досталось Александру Ярославовичу, было очень непростое, но вне всяких сомнений. Вот то, как он себя проявил, то, что мы знаем, сложные очень дипломатические коллизии, сложное противостояние, военное противостояние на Востоке, на Западе. Он старался достойно выйти из этой ситуации. Человек, который мыслил прагматично, человек, который, с именем которого связано перенесение столицы русского государства, им становится Владимир. Человек, с именем которого связано укрепление связей Владимирской Руси с Новгородом. Человек, с именем которого связана защита русских границ от экспансии Запада, ну и в конечном счете с именем с этого человека связано и возникновение Московского княжества, которому впоследствии было суждено сыграть такую значимую роль в истории нашей страны. Да? Младший сын Александра Невского по его завещанию, по его духовной, получил небольшое тогда Московское княжество. Программа наша подходит к концу, и я благодарю наших гостей за участие в ней и за столь интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!